Глава восьмая. Человек является. Сладко спящую Мерси разбудил стук затворявшейся стеклянной двери в дальнем конце оранжереи. Дверь эта, отворявшаяся в сад, служила только для обитателей дома или друзей, которым позволялось входить в приемные комнаты этой дорогою. Предположив, что или Орос, или леди Дженнет возвращались в столовую, Мерси приподнялась на диване и невольно прислушалась. Голос одного из слуг долетел до ее слуха, и ему отвечал другой голос, который заставил ее задрожать всем телом. Она вздрогнула и опять прислушалась в безмолвном ужасе. Да, нельзя было ошибиться. Голос, отвечавший слуге, был тот незабвенный голос, который она слышала в приюте. Гость, вошедший в стеклянную дверь, был Джулиан Грей. Его быстрые шаги все приближались к столовой. Мерси оправилась от испуга настолько, что смогла поспешить к двери библиотеки. Рука ее дрожала так, что она сначала не могла отворить дверь. Она только что успела отворить, как опять услышала его голос, говорящий с ней. «Пожалуйста, не убегайте. Я вовсе не так грозен. Я только племянник леди Дженнет, Джулиан Грей». Она медленно обернулась, очарованная его голосом, и молча встретилась с ним лицом к лицу. Он стоял со шляпой в руке у входа в оранжерею. Не было ничего специально клерикального в фасоне его костюма. Как ни был он молод, на его лице проступали уже следы забот, а волосы преждевременно выпали и были особенно редки около его высокого лба. Его легкая подвижная фигура была не выше среднего роста. Цвет лица его бледный. Нижняя часть лица, без бороды и бакенбард, ничем не приметна. Обыкновенный наблюдатель прошел бы мимо него без внимания, если бы не глаза. Они одни делали его примечательным человеком. Необыкновенная величина глаз сама по себе привлекала внимание. Она придавала голове величие, которого голова, хотя и обладала правильными пропорциями, не имела. А что касается самих глаз, то нежный светлый блеск их не поддавался анализу. Относительно их цвета никто не мог согласиться, мнения расходились. Одни считали их темно-серыми, другие — черными. Живописцы старались их изобразить и отказывались с отчаянием уловить хоть одно выражение из изумительного разнообразия выражений, которые они представляли взору. Эти глаза могли очаровывать в одну минуту и ужасать в другую. Эти глаза могли заставлять людей смеяться или плакать почти по своей воле. И в движении, и в вдохновении они были равно непреодолимы. Когда глаза приметили Мерси, бегущую к двери, они засияли веселостью ребенка. Когда она обернулась, они тотчас изменились, смягчаясь и сверкая при безмолвном сознании интереса и восторга, которые при первом взгляде на нее были в нем возбуждены. Его тон и обращение изменились в то же время. Он обратился к ней с глубочайшим уважением, когда сказал следующие слова. «Позвольте мне умолять вас сделать мне одолжение и сесть на ваше место, и позвольте мне попросить у вас прощения, если я нечаянно помешал вам». Он остановился, ожидая ее ответа, прежде чем вошел в комнату. Все еще очарованная его голосом, Мерси настолько хватило самообладания, чтобы поклониться ему и опять занять свое место на диване. Теперь невозможно было оставить его. Посмотрев на нее с минуты, он вошел в комнату, не заговаривая с ней опять. Она начала не только интересовать его, но и приводить в недоумение. «Необыкновенное горе», — думал он, — запечатлело свои следы на лице этой женщины. «Необыкновенное сердце бьется в груди этой женщины». «Кто она?» Мерси собралась с мужеством и принудила себя заговорить с ним. «Леди Дженнет, кажется, в библиотеке», — сказала она робко. «Скажите ей, что вы здесь». «Не тревожьте, леди Дженнет, и не тревожьтесь сами». С этим ответом он подошел к столу, деликатно давая ей время оправиться от замешательства. Он взял бутылку с остатками бордоского после ороса и налил себе рюмку. «Бордоская, тетушки, будет пока ее представителем», — сказал он, улыбаясь и опять обращаясь к Мерси. «Я много ходил пешком и могу осмелиться сам угостить себя в этом доме без приглашения. Можно предложить вам что-нибудь?» Мерси дала отрицательный ответ. Она начала уже удивляться, вспоминая то, что она знала о нем прежде, его непринужденному обращению и небрежному разговору. Джулиан опорожнил рюмку с видом человека, вполне понимавшего и ценившего хорошее вино. «Бордоской тетушке достойны ее», — — сказал он с комической серьезностью, поставив рюмку на стол. «Оба подлинные произведения природы!» Он сел за стол и критически осмотрел различные блюда, оставшиеся на нем. Особенно одно блюдо привлекло его внимание. «Это что такое?» — продолжал он. «Французский пирог? Грубо и несправедливо было бы попробовать французского вина и оставить без внимания французский пирог». Он взял ножик и вилку и съел пирог с таким же удовольствием, как выпил вино. «Достоин великой нации!» — воскликнул он с энтузиазмом. «Vive la France!» — «Да здравствует Франция!» Мерси слушала и смотрела с невыразимым изумлением. Он вовсе не походил на тот образ, в котором ее воображение представляло его ей в повседневной жизни. «Снимите его белый галстук, и никто не узнал бы, что это знаменитый проповедник-пастор». Он наложил себе еще полную тарелку пирога и снова заговорил с Мерси, уплетая пирог и разговаривая так спокойно и приятно, как будто они знали друг друга несколько лет. «Я пришел сюда через Кенсингтонский сад», — сказал он. «Некоторое время я жил в плоском, некрасивом, обнаженном земледельческом округе. Вы не можете себе представить, как приятен показался мне сад по контрасту. Дамы в богатых зимних платьях, щеголеватые няни, хиленькие дети, вечно движущаяся толпа катающихся на коньках по льду круглого пруда. Все было так весело после того, к чему я привык, что я, право, начал свистеть, шагая по этой блестящей сцене. В мое время мальчики всегда свистели, когда им было весело, и я еще не потерял этой привычки. Кого, вы думаете, я встретил в самый разгар насвистываемой мной песни?» Насколько ей позволяло изумление, Мерси извинилась за то, что не может угадать. Она никогда в жизни ни с кем не говорила с таким смущением и так невнятно, как говорила теперь с Джулианом Греем. Он продолжал веселее прежнего, по-видимому, не примечая того впечатления, которое производил на нее. «Кого я встретил?» — повторил он. «Когда я гулял?» «Моего епископа! Если бы я насвистывал священную мелодию, его преосвященство, может быть, извинил бы пошлость моего пения из уважения к моей музыке. К несчастью, сочинение, исполняемое мной в ту минуту, никто на свете не свистит так громко, как я, было «La Donna e mobile Verdi», без сомнения знакомое его преосвященству по уличным шарманкам. Он узнал мотив, бедняжка, и когда я ему поклонился, он стал смотреть в другую сторону. Странно в таком свете, который переполнен грехом и горем, обращать серьезное внимание на такую безделицу, как насвистывание мотива веселым пастором». Он оттолкнул от себя тарелку, произнося последние слова, и продолжал просто и серьезно совсем другим тоном. «Я никогда не мог понять, зачем мы должны выдавать себя между другими людьми, как бы принадлежащими к особенной касте, и почему нам должно быть запрещено в безвредных вещах поступать, как поступают другие. В старину служители церкви нам не подавали подобных примеров. Тогда люди были умнее и лучше нас. Я смею сказать, что одно из самых трудных препятствий делать добро нашим ближним состоит в том, что мы принимаем клерикальное обращение и клерикальный голос. Я, со своей стороны, не предъявляю притязания казаться священнее и внушать более благоговение, чем всякий другой мой христианин, который делает какое может добро». Он весело взглянул на Мерси, которая смотрела на него с недоумением. Он заговорил опять шутливым тоном. «Вы радикалка?» — спросил Джулиан с насмешливым выражением в своих больших, блестящих глазах. «Я радикал!» Мерси очень старалась понять его, но напрасно. «Неужели это тот проповедник, слова которого очаровали, очистили, облагородили ее? Неужели это тот человек, проповедь которого заставляла плакать женщин, которые, как ей было известно, были бесстыдными и закоренелыми преступницами?» «Да!» Глаза, теперь смотревшие на нее с насмешкой, были те самые прелестные глаза, которые когда-то заглядывали в ее душу. Голос, обратившийся к ней, сейчас шутливым вопросом, был тот самый глубокий и мягкий голос, который когда-то заставил затрепетать ее сердце. На кафедре он был ангелом милосердия, не на кафедре мальчиком, вырвавшимся из школы. «Не пугайтесь», — сказал он добродушно, приметив ее замешательство. Общественное мнение прозвало меня более суровым именем, чем радикал. Я последнее время находился, как говорил вам, в земледельческом округе. Я исполнял там обязанности ректора, которому захотелось погулять. Как вы думаете, кончился опыт? Сквайр назвал меня коммунистом. Фермеры донесли на меня, как на зажигателя. Другой ректор был призван назад. И я теперь имею честь разговаривать с вами в качестве изгнанника, которому неловко было оставаться в порядочной местности. С этим откровенным признанием он встал из-за стола и сел возле Мерси. «Вы, конечно, полюбопытствуете узнать, — сказал он, — в чем состояла моя вина? Вы понимаете политическую экономию и законы спроса и предложения?» Мерси признала, что не понимает их. «И я также не понимаю в христианской стране, — сказал он. Вот в чем состояла моя вина. Вы услышите мое признание. Тач в тач, как узнает его тетушка. В двух словах». Он немного помолчал. Его изменчивое обращение опять переменилось. Мерси, застенчиво смотря на него, увидела новое выражение в его глазах. Выражение, вызвавшее ее первое воспоминание о нем так, как ничего еще не вызывало его до сих пор. «Я не имел ни малейшего понятия», — продолжал он, «до тех пор, пока не принял на себя обязанности ректора о том, какова жизнь земледельца в некоторых частях Англии. Никогда прежде не видел я такой ужасной бедности, какую увидел в коттеджах. Никогда прежде не встречал я такого благородного терпения в страданиях, какое нашел между этими людьми. Прежние мученики могли терпеть и умирать. Я спрашивал себя, могли ли они терпеть и жить, как мученики, которых я видел около себя, жить неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом, чуть не умирая с голоду. Жить и видеть, как вырастают около них чахоточные дети для того, чтобы работать и нуждаться в свою очередь. Жить для того, чтобы кончить жизнь в приходской тюрьме, когда голод и трудности доведут их до этого. Разве Божья прелестная земля была создана для того, чтобы терпеть на себе такие бедствия? Я не могу думать об этом. Я не могу говорить об этом даже теперь с сухими глазами». Голова его опустилась на грудь. Он ждал, преодолевая свое волнение, прежде чем заговорить опять. Теперь, наконец, она узнала его опять. Теперь это был тот человек, которого она ожидала увидеть. Бессознательно она сидела и слушала, устремив глаза на его лицо, с замиранием сердца, слушая его слова в той самой позе, когда она слушала его в первый раз. «Я сделал все, что мог, ходатайствуя за несчастных», — продолжал он. «Я обошел землевладельцев, чтобы замолвить слово за возделывателей земли». «Этим терпеливым людям немного нужно», — говорил я. «Христа ради, дайте им столько, чтобы они могли жить». Политическая экономия вскрикнула при этом ужасном предложении. Законы спроса и предложения со смятением закрыли свои величественные лица. Мне сказали, что этого скудного жалования слишком достаточно. Почему? Потому что земледелец обязан принять его. Я решил, насколько один человек может это сделать, что земледелец не будет обязан принять его. Я собрал свои средства, написал к моим друзьям и отправил некоторых из этих бедняков в такие части Англии, где их работа лучше оплачивалась. Этот поступок был причиной того, что мне невозможно было оставаться в тех местах. Пусть будет так. Я намерен продолжать. Я известен в Лондоне, я могу собрать подписку. Гнусные законы спроса и предложения найдут мало работников в том земледельческом округе, а безжалостная политическая экономия истратит несколько лишних шиллингов на бедных. Это видно так же, как то, что я радикал, коммунист и поджигатель. Джулиан Грей. Он встал, провел рукой по лицу, чтобы остыть от жара, с которым говорил, и прошелся по комнате. Захваченная его энтузиазмом, Мерси шла за ним. Она держала кошелек в руке, когда он обернулся к ней. «Позвольте мне предложить мою маленькую дань, какова бы она ни была», — сказала она с жаром. Минутный румянец разлился по его бледным щекам, когда он взглянул на прелестное, сострадательное лицо, умолявшее его. «Нет-нет», — сказал он, улыбаясь. «Хотя я пастор, я не повсюду таскаю с собой сумму для пожертвований». Мерси пыталась навязать ему кошелек. Странный юмор опять начал сверкать в его глазах, когда он круто отступил. «Не искушайте меня», — сказал он. «Ни одного человека на свете нельзя так легко искусить, как пастора подпиской». Мерси настаивала и одержала победу. Она заставила его доказать истину его глубокого наблюдения клирикальной натуры, принудив его взять монету из ее кошелька. «Нечего делать, если уж должен взять», — заметил он. «Благодарю вас за то, что вы подаете хороший пример. Благодарю вас за то, что вы подаете помощь. Кстати, чье имя должен я записать в моем списке?» Бедная Мерси со смущением отвернулась от него. «Ничье», — сказала она тихим голосом. «Моя подписка безымянная». Когда она произнесла эти слова, дверь библиотеки отворилась. К ее чрезвычайному облегчению, к тайной досаде Джулиана, леди Дженнет и Орос Голмкрофт вместе вошли в комнату. «Джулиан!» — воскликнула леди Дженнет с изумлением, подняв кверху руки. Он поцеловал тетку в щеку. «Ваше сиятельство, вы очаровательно выглядите!» Он подал руку Оросу. Орос пожал ее и подошел к Мерси. Они медленно ушли на другой конец комнаты. Джулиан воспользовался этим случаем, чтобы поговорить по секрету с теткой. «Я пришел через оранжерею», — сказал он, — «и нашел здесь эту молодую девицу. Кто она?» «Ты очень ею интересуешься?» — спросила леди Дженнет со своей обычной иронической улыбкой. Джулиан ответил одним словом. «Невыразимо!» — леди Дженнет подозвала к себе Мерси. «Душа моя», — сказала она. «Позвольте мне формально представить вам моего племянника. Джулиан, это мисс Гресс Росбери». Леди Дженнет вдруг остановилась. Как только она произнесла это имя, Джулиан вздрогнул, как будто она удивила его. «Что с тобой?» — спросила она резко. «Ничего», — ответил он, кланяясь Мерси с заметным отсутствием его прежней непринужденности. Она ответила на вежливый поклон несколько сдержанно со своей стороны. Она тоже видела, как он вздрогнул, когда леди Дженнет произнесла имя, под которым она была известна. Это вздрагивание что-нибудь означало? Что могло это быть? Затем он отвернулся, поклонившись ей, и обратился к Оросу с рассеянным выражением на лице, как будто его мысли были далеки от его слов. С ним произошла решительная перемена, и она началась с той минуты, когда его тетка произнесла имя, которое не принадлежало ей. Имя, украденное ею. Леди Дженнет привлекла внимание Джулиана и предоставила Оросу свободу вернуться к Мерси. «Твоя комната готова для тебя», — сказала она. «Ты, разумеется, останешься здесь». Джулиан принял приглашение с видом человека, мысли которого заняты другим. Вместо того, чтобы посмотреть на тетку, когда он давал ответ, он оглянулся на Мерси с волнением и любопытством на лице, очень странным для присутствующих. Леди Дженнет нетерпеливо ударила его по плечу. «Я люблю, чтобы на меня смотрели, когда со мной говорят», — сказала она. «Для чего ты вытаращил глаза на мою приемную дочь?» «На вашу приемную дочь?» — повторил Джулиан, смотря на тетку на этот раз и смотря очень серьезно. «Конечно. Как дочь полковника Росбери, она мне родственница по моему мужу. Неужели ты думаешь, что я подцепила подкидыша?» Лицо Джулиана прояснилось, он как будто почувствовал облегчение. «Я забыла о полковнике», — ответил он. «Разумеется, эта молодая девица нам родня, как вы говорите». «Очень рада, если доказала тебе, что Гресс не самозванка», — сказала леди Дженнет с насмешливым смирением. Она взяла Джулиана за руку и отвела его подальше от Ороса и Мерси. «Что же насчет твоего письма?» — продолжала она. «В нем есть одна строчка, возбуждающая мое любопытство. Кто эта таинственная особа, которую ты желаешь представить мне?» Джулиан вздрогнул и изменился в лице. «Не могу сказать вам теперь», — проговорил он шепотом. «Почему?» К невыразимому удивлению леди Дженнет. Джулиан, вместо того, чтобы отвечать, опять оглянулся на ее приемную дочь. «Ей какое до этого дело?» — спросила старушка, потеряв с ним всякое терпение. «Я не могу сказать вам», — ответил он серьезно, — «пока мисс Росбери находится в этой комнате».